Глава 1075. Сила Джан Цзуня. В тот момент, когда все три божественных способности атаковали палящее солнце, изнутри его лучи показалась размытая тень, и это был Ван Линь. Ван Линь был палящим солнцем, и солнечные лучи пробивались из его тела. Внизу под ними сквозь рябь на поверхности моря просвечивали земли демонического духа, словно все это было где-то между иллюзией и реальностью. Холодно посмотрев на бешеное приближение этих троих, Ван Линь вскинул руку, взмахнул ею перед собой и спокойно произнес: «Уничтожение ночи!» Как только из его рта вылетели эти слова, небо и земля содрогнулись от грохота. Палящее солнце окончательно поднялось над морем и устремилось прямо в небеса ярким лучом. Волна силы, разрывающая ночь, без остатка яростно вырвалась наружу, превратилась в бесконечные солнечные лучи и распространилась во все стороны. Сила первоначальных законов природы вместе с ними пришла в движение и заполнила весь мир. Солнце, рождённое из моря, уничтожает ночь. Фиолетовая тянь Юцзы, летящая на огромной скорости, после объединения со всеми призрачными тенями столкнулся прямо со взрывной мощью уничтожения ночи. Бесчисленные солнечные лучи обжигающим жаром уничтожали все, что вставало у них на пути, словно темноту ночи без исключения. В теле фиолетового тянь Юнзы раздался треск, и по нему распространились волны невероятной боли. Его руки в тот же миг превратились в кровавый туман и исчезли, затем ноги и нижняя половина тела, а потом и он сам почти в одно мгновение с грохотом разрушился. В момент разрушения его тела из него вылетели бесчисленные души-призраки, которые с ревом все таки полетели на Ван Линя в лучах палящего солнца, но едва эти лучи коснулись их, они растаяли, словно снежинки, и исчезли, словно дым. Желтый тянь Юнзы превратился в огромную ладонь и бросился в атаку. Солнечные лучи как будто не могли пройти сквозь него, и он полетел прямо к солнцу. Но лицо Ван Линя осталось прежним, без тени изменений, только в уголке рта мелькнула холодная усмешка. Он позволил этой ладони схватить палящее солнце вокруг его тела. Но в тот момент, когда ладонь, словно пытаясь заслонить небеса, схватила палящее солнце, от нее вдруг раздался душераздирающий крик. Огонь восходящего солнца, способный сжечь все на свете, в этот момент коснулся ладони и заполнил ее целиком. Ладонь задрожала и через миг с грохотом отлетела назад, превратившись в желтого тянь Юньзе. Он выглядел так, словно только что всем телом обнял палящее солнце, а еще через несколько мгновений все его тело вдруг превратилось в пламя, и остался только обожженный скелет. Серый тянь Юньзе в порыве смертельной схватки выхватил меч крови и тоже атаковал Ван Линя. Пробившись сквозь солнечный свет, он помчался прямо к солнцу. Одно мгновение, и он уже нанес удар. В этот момент невероятно мощное ци убийство вырвалось из меча крови и столкнулось с жаром и бесконечными лучами солнца. Серый тянь Юнзы издал громкий рев, а его правый глаз вдруг с треском разбился. Когда это случилось, сила меча крови выросла в несколько раз. Он прорвался вперед, оттолкнув все окружившее его пламя, и даже солнечные лучи словно задрожали от его приближения. Одним ударом он разрубил солнце пополам. До Ван Линя ему оставался всего один джан. Серый тянь Юнзы вновь заревел, и теперь уже взорвался его оставшийся левый глаз. Кровь залила ослепшие глаза. Такова была плата за огромную силу. Меч крови вновь атаковал, и в этот раз он пролетел прямо сквозь палящее солнце к Ван Линю. Вместе с этим смертельным ударом серого тянь Юнзы разрубленная темная ночь снова начала сгущаться и собираться вокруг солнца, словно готовилась вновь его поглотить. С невероятной силой меч крови понесся внутрь солнца и вонзился прямо в грудь Ван Линя. Но когда половина меча уже вышла с другой стороны, Ван Линь крепко схватил лезвие обеими руками и начал отступать назад. Выплюнув фонтан крови, он резко вскинул голову, и в его глазах отразилась свирепость. «Старая дрянь! Когда-то ты повредил мою культивацию циубийства, так что я едва не умер, но сегодня ты умрёшь!» Ван Линь издал громкий рев, солнце вокруг его тела вновь залилось ярким сиянием и бешено разлетелось вокруг Ван Линя. Это было самоуничтожение палящего солнца, и содержащуюся в нем мощь невозможно было представить. С грохотом прокатилась ударная волна, и небо, словно разорванное на части, разлетелось в стороны. Морская вода тоже со свистом поднялась вверх с поверхности земли, и земля разрушилась. Вся сила неба и земли в момент взрыва палящего солнца достигла пугающей мощи. Серый Тянь Юньзы был первый, кто попал под ее удар. Он только и успел что сложить обе руки в заклинание перед собой, и словно младенец съёжится всем телом, а потом его накрыла бешеная волна силы, раздался мощный удар. Темнота ночи, которая уже начала снова собираться вокруг, в один момент разрушилась. Небо и земля окончательно превратились в хаос, только из-за разрушения палящего солнца. Всего через несколько мгновений весь этот миг исчез словно дым, море исчезло, палящее солнце исчезло, даже потрескавшееся небо полностью испарилось без следа, а вместо этого перед ними вновь появились земли демонического духа. Как будто все это было просто иллюзией, сейчас небеса все так же были ярко-красными, полными огня, и крики Феникса из этого моря огня звучали все ближе и ближе. Но только в глазах всех людей на Земле отражалось невероятное потрясение, и это было исчерпывающим доказательством того, что все случившееся было на самом деле. Серый Тянь Юньзы непрерывно исчезал, пока от него не осталась только лишь покалеченная частичка сознания, которая, блеснув, вернулась в основное тело Тянь Юньзы. Одна техника уничтожения ночи убила сразу троих, и все трое не были обыкновенными культиваторами. Это были Сюй Куньзы и два аватара Тянь Юньзы. И даже Серый Тянь Юньзы получил такие раны, что от него осталось только сознание. Лин Тяньхоу начал дрожать всем телом. Раньше он лишь только опасался Ван Линя. Ведь в прошлый раз его огромная ладонь навела на него ужас, но даже тогда он не был так шокирован, как сейчас. Он никак не мог себе представить, что божественная способность Ван Линя может достичь такого уровня. Он... Какого же уровня культивации он достиг? О такой божественной способности я никогда раньше не слышал! Тянь Юньзы побледнел и выплюнул фонтан крови, отлетел на несколько шагов назад и только потом смог остановиться. Резко вскинув голову, он неотрывно уставился на Ван Линя. Из трех его аватаров были уничтожены два, и даже от Серого осталась лишь часть сознания. Для него это был удар, которого не было уже бесчисленные годы, и который нанес ему тяжелую рану. Телесные раны и раны изначального духа для расчетов Тянь Юньзы ничего не значили, но сейчас он уже несколько раз допустил ошибку насчет Ван Линя, и это был тяжелый удар по его уверенности в себе, и пусть никто этого не заметил, но его тело начало бить мелкой дрожью. И эта дрожь была дрожью из-за той божественной способности. Тянь Юньзы сразу понял, что эта божественная способность содержала начало всех законов природы неба и земли, первоначальный закон природы. И культиватор не мог управлять этими законами, ведь их мощь была просто невозможно огромной. «Уничтожил три моих аватара. Ван Линь, я признаю своей главной ошибкой всей жизни то, что я когда-то принял тебя в ученики и дал тебе возможность покинуть планету Судзако!» Тянь Юньзы почти скрежетал зубами. Он сделал несколько глубоких вдохов и только после этого смог подавить потрясение в душе и на силу успокоиться. Но не только он. Даже Сы Тунань, Фу Фэнзы и остальные точно так же раскрыли глаза от удивления. И хотя Фу Фэнзы был удивлен меньше всех, ведь когда-то ему уже пришлось испытать на себе силу уничтожения ночи, но даже сейчас у него от ужаса застыла кровь в жилах. Даже Ван Вэй и Ху Цзюань удивленно задержали дыхание и переглянулись, увидев в глазах друг друга потрясение и страх. Только что их тоже затянуло в эту иллюзию, только они были отделены от нее так, что могли только смотреть, но не могли никому помочь. Но больше всего пораженными были не они, а находящиеся в воздухе, где свет лезвия заполнял небеса, древний дьявол Тадзе и принцесса цветов. Прекрасные глаза принцессы цветов были устремлены на Ван Линя, в них отразились воспоминания и ужас. Теперь она могла с уверенностью сказать, что тот человек по фамилии Ван, о котором говорил император, это именно Ван Линь. Но она ощутила ужас от той божественной способности законов природы, которую Ван Линь только что применил. Никто лучше нее не был знаком с первоначальным законом природы, ведь когда-то император бессмертных Цин Линь едва не погиб из-за этого закона. Во внутреннем мире его называли первоначальным законом природы, а во внешнем — силой великого начала. Древний дьявол Тадзя после переселения в тело Цин Линь не испытывал потрясения духа. Это был первый раз, когда в этой божественной способности он ощутил силу, которая даже его повергла в ужас. И хотя эта сила была пока еще не такой мощной, если позволить ей вырасти, даже древнему дьяволу при встрече с ней придется в панике бежать. Это сила Джан Цзуня! Тадзя, глядя на Ван Линя, слегка сощурился. Он смутно ощутил, что этот человек был последним приемом, который Цин Линь приготовил для своего пробуждения, до того, как он переселился в его тело. Одновременно с этим, в тот момент, когда божественная способность уничтожения ночи в Анлине исчезла, внутри штаба Альянса Культивации, там, где хранились духовные таблички всех главных личностей Альянса, на самом верхнем уровне, одна из табличек из фиолетовой яшмы с треском разбилась, превратилась в бесчисленные осколки и рассыпалась по полу. В то же время звон колокола вдруг прокатился по всему штабу Альянса Культивации, и из всех культиваторов, которые находились здесь, какая-то часть подняла головы и посмотрела в сторону хранилища табличек. С тех пор, как началась война с регионом Лутянь, смерти случались почти каждый день, но все эти люди не имели достаточной квалификации, чтобы их таблички поместили в хранилище. Таким образом, до сегодняшнего дня колокольный звон, оповещающий о чьей-то смерти, звучал всего несколько раз, и каждый раз самое большее — 5 ударов. В своем деспотизме Альянс Культивации совершенно не обращал внимания на так называемую мораль. Это значило, что они стремились к яростной мести, и тот, кто убил важную личность Альянса Культивации, становился врагом для всего Альянса. Эхо колокольного звона прокатилось 1 раз, 2 раза, 3 раза, и когда колокол прозвучал в 5-й раз, еще какая-то часть людей в штабе подняла головы и посмотрела в сторону хранилища табличек. Но вскоре лица всех этих людей резко изменились, потому что удары колокола не прекратились, а он продолжил звучать. 6-й удар, 7-й удар, пока не пробило 8 ударов. В этот момент все культиваторы в штабе, неважно, чем они занимались в этот момент, бросили все дела и вскинули головы, глядя вдаль, на хранилище духовных табличек сильнейших культиваторов Альянса. Бум! Прозвучал 9-й удар, и вслед за этим раздался вздох всех культиваторов. В этом вздохе слышалось оглушительное удивление. Тот мужчина средних лет, который все это время сидел в позе лотоса в потаённой комнате, резко поднял голову, и в его взгляде отразились скорбь и негодование. Он поднялся, в тот же миг вокруг него ветром закружились молнии, которые с грохотом прокатились по всему штабу. В одно мгновение этот мужчина оказался внутри хранилища табличек и остолбенело уставился на разбитую табличку Сюй Кун Цзы. Затем он издал ужасающий рёв, содрогнувший небо и землю.